Глава 18. Оказалось, что сестре Бека нужна помощь. Бедная до сих пор не могла прийти в себя после нескольких лет пребывания в гостях у дядюшки. И нет, это не мой сарказм. Девушке реально плохо. И Бек очень переживает за сестру. Неожиданностью для меня стало то, что король переживал за девушку еще сильнее моего вампиренка. Понятно, что ничего не понятно. Мелькнула мысль о том, что девица оказалась на диво коварна, и, приворожив короля зельем или хитростью, крутит ими всеми, притворяясь больной. Но что-то во мне противилось данным мыслям. Да и вообще странная ситуация вышла с вампиренком. Сначала он был мне безразличен, потом интересен как вампир. А затем я прониклась к нему как к маленькому ребенку, и вроде не свой, но ребенок, и его надо защищать. Маленький потому что. А в итоге... Настояла на помощи его сестре, затем узнала у мужа, что тот помог обоим, и теперь они, сыты и довольны, находятся в замке. Ко мне в академию он их так и не притащил. Я-то списала это на то, что не всех можно запихать на учебу в конце года, и птиц просто ждет начала нового набора на первый курс. Я так думала, а по факту выясняется совсем другое. Король неровно дышит к Лисе. Лися, в свою очередь, очень больна. Бек пытается пробиться ко мне. Ревен никого ко мне не подпускает. Весело, однако. И вот чувствую своей задницей, что новости еще не все, и самые шокирующие впереди. Но в одном я точно была уверена. Лисси и Бек нам не враги. Узнав от мужа, что Бек и Лисси во дворце, я вдруг успокоилась и с чувством выполненного долга забыла об этих двоих, доверив их заботам птица, посчитав, что именно во дворце они и должны находиться. А своему внутреннему голосу я привыкла доверять. Раз говорит, что вампирята там, где и должно, значит, так оно и есть. И все равно странно все это. Чувствую, надо во сне вновь вызывать наставника на разговор. Король первый ломанулся в уже знакомую мне спальню. Именно на этой кровати я лечила близнецов. Теперь там лежала бледная девушка. И Масин смотрел на нее с такой тревогой и любовью, что стало понятно сразу. До Академии вампирята не дошли из-за вспыхнувших чувств короля. К слову, девушка тоже не осталась безучастна к королю. Быть может, пара? Ладно, сначала лечение, потом расспросы, и пусть только попробуют хоть что-нибудь утаить. Встряхнула головой, протиснулась мимо Бекки и птица, аккуратненько потеснила Масина и тихо обратилась к незнакомке. «Я, Рина, наконец-то добралась до вас с Беком. Дел навалилась куча. Сейчас я тебя посмотрю и быстренько вылечу». Быстренько не получилось. После осмотра, в ходе которого пришлось содрать с Лиссандры несколько слоев защиты и иллюзий, я поняла, что вылечить девушку вообще не получится. А эти конспираторы, не пуская ее ко мне, сделали только хуже. Я была зла. Я была готова сейчас прибить всех троих. Своего пернатого, вампиренка и короля. «Ладно, эти два олуха, но мой-то точно знал, чем грозит Лиссандре промедление. И ведь придумал же, нагрузка у меня большая, поэтому трогать меня, пока я не закончу обучение, нельзя. Да если бы он только сказал, я бы остановила поиски источников на несколько дней. Ну или попыталась бы совместить лечение сестры Бека и восстановление нижних этажей. Получалось же у меня в конце концов совмещать источники и прокачку каналов Мелкого Мстителя. А после нескольких визитов к близнецам на практику, даже по именам их стала называть, мальчики вели себя выше всех похвал. Вот по идее мне сегодня к Ланису и Диносу на последнюю прокачку магических каналов первого, но тут нарисовалась проблема, требующая немедленного вмешательства. «Вы хоть понимаете, что не придя я сегодня к Ревону, то она...» ткнула пальцем в потрясающе красивую, немного растерянную шатенку. «Не смогла бы стать королевой!» Перевела взгляд на начинающего закипать короля. «Ее бы не приняли из-за отсутствия магии. Вам бы даже связать себя узами не дали, ведь ее срок жизни укоротился бы до 60 лет. Сами же знаете, потерявшие магию долго не живут». Устало выдохнула, присев в кресло. Я не знала, что случилось с этим милым и сейчас и испуганным созданием, которое судорожно дышало и цепляло с тонкими пальчиками за рубашку, обнимающего ее Масина, но ее магические каналы были настолько повреждены, что не поддавались лечению. Не было разрывов, которые я смогла бы срастить, не было проклятия, которое я попыталась бы снять. Ее каналы просто истончились и высохли. Если я сейчас возьму и вырву из будущей королевы все ее магические каналы, она этого даже не заметит. Настолько ничтожное количество силы она может использовать при довольно внушительном резерве. И, скорее всего, даже не знает про свои способности, списывая все на удачу. Поймаю того урода, который сотворил такое с ребенком, собственным хвостом все кости переломаю, а потом неправильно сращу и отправлю в шахты на работы. Пусть мучается болью от каждого движения и вспоминает свой уродский поступок. «Я не маг», – растерянно шептала сестра-вампиренка. «Я никогда не была магом», – смотрела на Массина карими глазами, полными слез. «Никогда». «Конечно же ты маг», – пытался ее успокоить Массин. «У тебя большой резерв, и я его вижу даже сейчас». «Корни есть, а дерево уже давно высохло и в ближайшее время собирается осыпаться трухой», — поведала им настоящее положение дел без всяких прикрас. Король был бледен и смотрел с надеждой почему-то на меня. Я его отлично понимала. Только нашел пару, а уже ее теряет. Случись такое с моим пернатым, которому теперь точно быть ощипанным, я бы весь мир вверх дном перевернула, но своего мужчину бы спасла. «Вы ведь почувствовали в ней пару?» — обратилась к королю, кивнув на девушку, что он сжимал в своих объятиях. Он только отрывисто кивнул и с каким-то надрывом прохрипел: «Помоги». Я знала, что даже если начну сейчас выпендриваться, он отдаст все, что попрошу, будет умолять и ползать на коленях. Любовь к своей паре — это нечто невероятное. Ее можно сравнить разве что с любовью матери к своему ребенку. За время разгребания завалов на нижних этажах мне Рев столько всего рассказал, и я столько сама почувствовала по связи, что сейчас мне хотелось сесть и рыдать над умирающей любовью этих двоих. Я просто не знала, как такое лечить. Вернее, я знала, что такое совсем не лечится. И глядя на эту пару, я просто не могла отобрать у них последнюю надежду, сказав, что эта болезнь неизлечима. Вампиренок хмурился, что-то вспоминая или обдумывая. Рев смотрел на своего брата с тоской в глазах. Он, в отличие от других, знал то же, что и я. Наша связь крепла с каждым днем. Глядя на Рева, о настоящем положении дел теперь знал и король. Надежда в его глазах начала тухнуть под тоскливым взглядом моего пернатого. Резко встала, привлекая к себе внимание всех находящихся в комнате. Убийственно глянув на Рева, послала ему по связи комок эмоций, которые прокричат ему прямо на ухо, что он сказочный, без мозгов мужик в общем. Дернулся, все понял и даже смутился. А я, сама не веря, разжигала в себе ту самую искру, которая, перерастая в пожар, может как разрушать, так и творить чудеса. Я возрождала в себе надежду. «Бэк!» – позвала все еще хмурого вампиренка. «Надо, чтобы ты с Массином ее хорошо обыскали. У Лиси должно быть что-то, что она носит с рождения, причем носит, не снимая. Я не знаю, что это может быть». Посмотрела я на притихшую парочку, которая слушала меня, не дыша. «Украшение. Больше мне в голову ничего не приходит». После моих слов все посмотрели на Лиси, а она печально покачала головой и оттянула рукава и ворот платья, приподняла распущенные волосы. На ней не было никаких украшений. «Ищите», — отказалась я сдаваться. «Есть что-то, что полностью блокирует твою магию», — обратилась напрямую к девушке, видя ее осмысленный взгляд. «Я попытаюсь найти способ тебе помочь, и я его найду», — заявила с уверенностью, зная, что безвыходных ситуаций не бывает. «Но во всем этом не будет смысла, если вы не найдете блокиратор». «Мы...» Слегка раздраженно спросил король, прищурив глаза. Ему явно пришлось не по душе то, что я стою, разбрасываюсь словами, а на деле помогать не собираюсь. Обидеться бы на него сейчас, да нет смысла. Все на взводе, а он особенно. Посчитал, что его поведение простительно из-за обстоятельств. «Вы!» Кивнула, подтверждая то, что искать с ними не буду. «Я сейчас скрывану в лабораторию, а он со мной будет помогать». «Высохшие каналы сами себя не нарастят», — припечатала в конце и зависла. «Нарастить, вырастить, уживить...» Бормотала себе под нос, боясь сбиться с мысли, «Веди!» Дернула мужа за руку, и пока он открывал портал, достала из своей невидимой сумки свой гримуар. «Муарчик!» Погладила пальцами кожаный переплет, положив книгу на один из свободных столов и просто огромной лаборатории. «Просыпайся, есть работа!» Эта пакость мелкая, как всегда, не вовремя решила обидеться. «Знает, зараза, что он мне нужен, теперь будет выпендриваться!» «А ну, кончай выпендриваться!» — гаркнула во всю мощь легких. «От тебя сейчас только жизни зависит!» Попыталась надавить на жалость. Не прокатило. Это начинало раздражать. Как и пристальный взгляд птицы. Вот ей-богу, сейчас бы лучше не лез. Он-то и жив только потому, что не знал, насколько серьезно больна Лиси. Слабость, тревожность, отсутствие аппетита и, как следствие, излишняя худоба. Они все, и лекарь в том числе, списали все на длительный плен и стресс от внезапного освобождения. Найду я еще этого лекаря, вот он-то у меня точно пойдет на переаттестацию. «Если ты сейчас не откроешься», — пропела я почти ласково, — «то в ближайшее время я стану королевой, а я этого не хочу. Вот только кто меня спрашивать будет, пока близнецы еще малы, а король невменяем, если вообще будет жив, на трон сядет птиц. И вот если я стану королевой, то тебя сделаю придворным записным блокнотом». Муарчик фыркнул, но открылся на нужной мне странице. На то он и гримуар, чтобы знать, что мне надо в данный момент. «Успокоительное?» Читаю появившийся на чистой странице рецепт. «Серьезно? Точно будешь блокнотом?» Борчу себе под нос. «Серьезно. Пригодится. Очень скоро». Проступают буквы, складываясь в слова. «Ну хорошо». Пожимаю плечами и вопросительно смотрю на мужа. Тот заинтересованно разглядывал муарчик, но, заметив мое внимание, поднимает свой взгляд. «Успокоительное». Киваю на полочки с пустыми пузырьками. Рев понимает и тут же ставит на стол рядом со мной все необходимое для изготовления зелья. «А вот разрешил бы мне лабораторию?» Бубню, обрывая листья нужных мне трав и бросая их в маленький котелок. «Сейчас бы только накапало из бутыльков, и все бы было бы готово, но нет. Мы же лучше знаем, кому и что надо для безопасности». Вызверяюсь и тут же понимаю, что просто срываюсь на своем молчаливом муже. «Прости». Кидаю на него виноватый взгляд и заливаю воду в котелок. «Не стоит». Щелкает пальцами Рев, и под котлом разгорается черно-белый огонь. «Охренеть!» Выдаю, глядя на это чудо. «А он...» Тычу пальцем в черно-белое пламя. «Магия чего?» Все же удается мне сформулировать свой вопрос. «Потом». Уходит мой птиц от ответа и, видя мою недовольную мордашку, добавляет. «Сейчас надо сосредоточиться и попытаться вылечить Лиссандру. Слишком многое зависит от ее жизни». «Кстати, об этом». Глянула на него не совсем добро. «Мог бы и рассказать о том, что происходит во дворце. А то вроде зовешь женой. Помогаешь как к близкому человеку. Стараешься мне угодить. А к своей семье не пускаешь, да и про себя рассказывать не хочешь, и мог бы на мне не использовать магию отвлечения. Последнее я поняла только сейчас. Стало вдвойне обидно. Теперь понятно, почему я никогда не задавалась целью сорвать с Рева капюшон, почему не расспрашивала его настойчиво о внешности, да я даже не спросила его, почему вдруг стала видеть его лицо через капюшон. Другие-то до сих пор не видят. И я... Шагнул он ко мне, пытаясь обнять, но я словно случайно не заметила этого его жеста и вдруг захотела подойти поближе к котлу и подальше от пернатого. «Все сложно», — опустил руки, тяжело вздохнув. «У всех сложно, а у меня вообще вся жизнь кувырком пошла. За месяц столько всего свалилось, и ничего, я же нашла время рассказать тебе о себе. Даже показать один раз получилось. Впрочем, неважно». Отмахнулась от его объяснений. «Подай бутылек побольше», — попросила, начав шептать над землей заговор на бесконечность. «Ты ошиблась в пропорциях». Решил поставить меня в известность. Я только головой мотнула. Нельзя отвлекаться, нельзя прерывать заговор. Об этом в самом начале тетради, которую я нашла, было написано крупными буквами. Поэтому уперлась ладонью в грудь подошедшего птица и, остановив его, дочитала заговор, после которого успокоительное зелье засветилось, вспыхнуло белым и сменило цвет на более насыщенный. «Я все сделала правильно», — обошла мужа и склонилась над котлом с другой стороны. Опершись на стол руками, попросила помощи у воздуха. «Обычно я этого не делала, так как у меня всегда было время дать зелью остыть. В этот раз времени не было совсем». Ветерок откликнулся сразу же. Закружил по лаборатории, не сильно совсем, чтобы не навредить. Обнял меня за плечи, скользнул в руки, а я сжала ладони, ловя озорника, и, прикрыв глаза, направила ветерок в сторону котла. «Открой двери!» Попросила Рева и, зная, что он выполнит мою просьбу, выпустила из рук всю силу, что дал мне ветер, прямо в котел. Зелье забулькало и принялась раскручиваться в воронку. И только я видела, как из горячей жидкости отделился такой же горячий поток ветра и устремился в сторону открытой настежь двери. И чем больше горячего воздуха вылетало за дверь, тем холоднее становилось зелье. Ревен стоял у дверей и провожал поток ветра задумчивым взглядом, держа раскрытую ладонь над самим потоком. Почувствовал тепло. Что ж, значит, объяснять придется меньше. Откупорила бутылек и махнула рукой. Направила охлажденное зелье внутрь прозрачной тары. По мере того, как зелье вливалось внутрь тонкой струйкой, бутылек из прозрачного становился насыщенно зеленого цвета. «Ты же не собираешься это пить?» Начал медленно приближаться ко мне Рэйвен, разговаривая, как с душевнобольной. Молча вздернула бровь, наблюдая за его дальнейшими действиями. «Не хочу тебя обижать, но это совсем не зелье для успокоения». Продолжал он вещать, подкрадываясь ко мне все ближе. Посмотрела на него, и даже мне стало за него обидно. «Мужик от всей души верит, что помогает. Так ко мне подкрадывается, а в итоге нарвется на барьер». «Скорее для упокоения, да?» Улыбнулась, беря стакан, наливая в него воды и капая несколько капель концентрата. «Я этого поила. За последние несколько недель знаешь, сколько выпила?» Подняла стакан на уровень своих глаз. «Много!» – подвела итог и выпила все, что было в стакане, одним махом. «Так что не бойся!» – посмотрела на распластанного по барьеру птица. «Не яд это!» – прошла мимо и с горечью сквозь зубы. «Доверять мне научись!» «Почему ты последние дни часто пила успокоительное?» Вычленил птиц для себя самое главное. Посмотрела на него, как на идиота. «Реально не понимает или прикалывается?» «Не понимает». Прочитали мы вместе с птицем, обернувшись на шелест страниц. Лорд посмотрел на меня, потом на Муарчик, потом на меня. Прищурил глаза, сделав для себя вывод, и спросил, поджав губы. «Что я должен понять?» «И вот как теперь быть?» Предатель зашуршал страницами и закрылся от греха подальше. Вот давно бы его уже прибило, если бы не знала, что гримуары – это часть того, кто его создал. «Следовательно, и я такая же вредная, как Муарчик». «Давай потом». Решила я использовать прием птица и уйти от ответа. «Ну куда уж мне до самого великого тайного советника?» Маневр не удался. Пути к отходу были отрезаны, и мне оставалось только сдаваться. А раз так, то я ему сейчас все выскажу за эти несколько недель, что он надо мной измывался. «Две недели!» Прошипела, рассерженная кошкой, наступая на опешившего птица. «Две недели ты надо мной издеваешься, а я и не знаю, что думать. Почему сначала влюбляешь в себя своими поступками и действиями, потом следуешь везде за мной, охраняешь, сверх меры оберегаешь, обнимаешь, целуешь и сваливаешь в самый ответственный момент?» Под конец я уже орала, уткнувшись носом в широкую грудь и сжимала в кулаках ткань его рубашки. А он, как обычно, гладит по спине, баюкает в объятиях и чикает. «Боялся, что ты пожалеешь и снова отдалишься», – прошептал, прижавшись губами к моим волосам. «Все ждал, когда ты придешь сама». Грустно хмыкнул и, немного отодвинувшись, посмотрел мне прямо в глаза. «Знаешь, сколько цветов я извел за эти дни? Последний раз Масин грозился, что свяжет тебя и, собственно, наручно доставит в мою спальню, чтобы я его оранжерею не обдирал. А сегодня ты пришла сама. А ты не готов, потому что твой вредный король запретил тебе трогать цветы. Улыбнулась сквозь слезы, понимая, какими дураками мы были. Говорю уже. Притворно тяжело вздохнул Рев, сильнее сжимая меня в объятиях. Все очень сложно. И время неподходящее. Пойдем. С сожалением выпуталась из его объятий и подошла к Муарчику. Давай уже вылечим всех нуждающихся и, наконец-то, займемся своими делами. Предложила, уставившись на гримуар.